Задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует этому. Поэтому бегайте греха, как страшного врага, как убийцы души, потому что без Бога смерть – не жизнь. Поймем же свое назначение, будем помнить непрестанно, что общий владыка зовет нас к соединению с собою.